Карлик запустил руку в свою шевелюру. Серебристые пряди напоминали кукольные волосы. На висках у него блестел пот. Он опустошил стопку, потом резко поставил ее на стол в знак того, что разговор окончен. Я, словно невзначай, задал последний вопрос. В апреле здесь, в этом районе, работали бригады медиков из Единого мира? Думаю, да. Они ведь могли иметь в своем распоряжении те инструменты, о которых вы упоминали. Вы на ложном пути, Антиош. В Едином мире работают замечательные ребята. Они совершенно не разбираются в проблемах цыган, но они преданы своему делу. Не подозревайте вы всех подряд. Так у вас ничего не выйдет. Какова же ваша точка зрения? Убийство Райку — полная тайна. Ни свидетелей, ни улик, ни мотивов. Если не считать высокого профессионализма хирурга. После вскрытия я стал готовиться к самому худшему. Я счел это кознями расистов, направленными против цыган. Я подумал, вернулись времена нацизма. Будут и другие преступления. Но нет, с тех пор больше ничего не случилось. Ни здесь, ни еще где-либо на Балканах. Это меня утешает. И я решил отнести это убийство к издержкам нашей жизни. Должно быть, я окажусь вам циничным. Но вы ведь не имеете ни малейшего представления о повседневной жизни цыган. Наше прошлое, настоящее и будущее — это сплошные преследования, враждебность, неприятие. Я много путешествовал, Антиош. Повсюду мне приходилось сталкиваться с той же ненавистью, с тем же настороженным отношением к кочевому племени. Я борюсь с этим. По мере возможности я стараюсь облегчить страдания моего народа. Как это ни парадоксально, но тот факт, что я калека, придал мне огромную силу. В вашем мире карлик всего лишь урод, несущий свой тяжкий крест. Он не похож на других. Но я-то прежде всего цыган. Мое происхождение стало для меня милостью Божией, еще одним шансом в жизни, вы понимаете? Я был не похож на других, и мне приходилось постоять за себя, и упорство мое только крепло от того, что у меня была другая, более важная и благородная цель. Мой народ. Итак, позвольте мне идти своим путем. Мне наплевать, что какие-то садисты взялись потрошить людей, только пусть винят в этом кого угодно, но не цыган. Я встал. Джурич поерзал в кресле, чтобы достать ногами до пола. Переваливаясь, он пошел впереди меня. Я молча обулся в коридоре, где по-прежнему гремела музыка. Уже собравшись попрощаться, Джурич несколько секунд внимательно разглядывал меня в полутьме. — Как странно. Ваше лицо почему-то мне знакомо. Может быть, я знал кого-то из ваших родственников, когда жил во Франции? — Сомневаюсь. Моя семья никогда не жила в метрополии. Кроме того, родители погибли, когда мне было 6 лет. А о том, что у меня есть другие родственники, мне ничего не известно. Джурич не слушал, что ему отвечал. Взгляд его выпуклый глаз надолго задержался на моем лице, как луч прожектора с караульной вышки. Потом он пробормотал, опустив голову и потирая затылок. Какое странное впечатление! Я открыл дверь, чтобы не пожимать ему руку. Джурич сказал на прощание: «Удачи, Антиош! Только старайтесь не заниматься ничем, кроме ваших аистов. Люди не стоят вашего внимания, неважно, цыгане они или нет». Глава 15. В 21:30 в сопровождении Марселя и Йеты я вошел в здание Софийского вокзала. В воздухе стояла какая-то дымка, золотистая, колеблющаяся, призрачная. В просторном вестибюле наверху висели металлические часы в форме спирали. Их стрелки судорожно дергались, отсчитывая время прибытия и отправления поездов. Внизу царила суматоха. Туристы волокли свои чемоданы, испуганно мчась куда-то небольшими кучками. Рабочие, грязные, засаленные, смотрели перед собой пустыми глазами. Матери семейств, закрученных тюрбаном пестрых платках, тащили за собой неряшливо одетых малышей в шортах и сандалиях. Военные в форме цвета хаки, совершенно пьяные, хохотали и покачивались, как корабли на волнах. Однако больше всего здесь было цыган. Они спали прямо на скамейках, они толпами стояли на перронах, они сидели на рельсах, ели сосиски и пили водку. Повсюду женщины в расшитых золотыми нитками платках, мужчины с темными, как дубовая кора, лицами, полуголые ребятишки. Всем им не было никакого дела ни до расписания поездов, ни до тех, кто спешил отправиться в путь, поймать свою мечту или просто вовремя попасть на работу.